Глава 14. Приглашение на свидание. В квартире, где поселились мы с Люцифером, не происходило ничего интересного. Мальчик пока не появлялся. Пружины с дивана пытались меня убить, выпрыгивая неожиданно и втыкаясь в спину. Маленькое окошко, занавешенное зелеными шторами с узором, почти не пропускало свет. Вид из него на соседнее здание угнетал. Кровати не было, поэтому лежала на неудобном оранжевом ложе в попытках уснуть. На телефон пришла СМС от Малаха. Парень спрашивал, может ли позвонить. Брови удивленно приподнялись. Он периодически писал, интересовался, как идет общение с мертвым мальчиком. Брюнет сказал, что если подвижек в скором времени не будет, то у него есть одна теория, которую можно будет проверить, как только его раны достаточно заживут. У меня был свой план, в который посвящать Малаха я не собиралась, потому что знала, что тот его не одобрит. Внутри боролись желание услышать его голос и страх перед встречей с мертвым мальчиком. Я была уверена, что после звонка она точно последует. Иначе и быть не могло. Дрожащая рука поднесла телефон к уху. С той стороны доносилось легкое дыхание. «Привет», — тихо сказала я. Послышалась затяжка. В нос ударил запах сигарет, словно курили совсем рядом. «Привет. Что делаешь?» — спросил мужской, безумно приятный голос. «Вот уж точно», — сказала Александра про харизматичных мужчин. Пока я его не видела и не слышала, то думала о том, что Малах — опасный тип. Но сейчас, когда я представляла, как он лежит на кровати и курит, а у меня была железная уверенность, что брюнет делает именно так, все, чего хотелось, — это лежать с ним рядом. «Пытаюсь спать», — сообщила я. «Тоже», — ответил он. На лице появилась невольная улыбка от понимания, что он вспомнил обо мне перед сном. Мы замолчали на какое-то время. Пока я пыталась выбросить из головы картинки, которые рисовало воображение, о том, как сейчас выглядит Малах, сознание пронеслось, мысли трезво. «Зачем позвонил?» — задала я вопрос, стараясь собрать мозг в кучу. Послышался мягкий смех, за ним последовала затяжка. «Не знаю», — как-то обреченно ответил парень. «Придурок!» — поругала я его, осознавая, что появился шанс позадавать вопросы, пока он в таком благодушном настроении. «Малах!» Резче, чем собиралась, выдала я в попытке поспеть за поднявшейся решимостью. «Можешь говорить медленнее? Хочу послушать твой голос». Раздалось из телефона. По телу пробежали мурашки. «Соберись, не плыви. К этому парню есть вопросы». Ругалась я мысленно непонятно на кого. Узнавать в лоб про одну конкретную девушку казалось слишком жестким, поэтому пришлось немного перекроить вопрос. Стараясь успокоить голос, я произнесла: «Почему у тебя нет девушки?» От внезапно повисшей тишины стало неловко. Я почувствовала, как перешла невидимую границу чего-то важного. Обреченно подумала, что сейчас он положит трубку. «Все отношения со мной плохо заканчиваются». Неожиданно ответил брюнет. Помедлив, спросил: «А что насчет того парня, который с тобой познакомился? Пригласил на свидание?» «Пригласил», — ответил мой голос, не наполненный энтузиазмом от того, как ловко ему удалось поменять тему. «Пойдешь?» — поинтересовался Малах. Показалось, что мы оба замерли, когда я ответила: «Думаю сходить». Послышалась долгая затяжка. На выдохе он сказал: «Правильно, сходи. Нечего такой красоте дома сидеть». И, словно сболтнув лишнего, брюнет резко бросил: «Спокойный». Гудки. Во мне поднялась злоба. Что за черт? Неужели нельзя вести себя нормально? Комната леденела. «Здравствуй, малыш», — поздоровалась я с призраком. Он стоял прямо возле дивана, указывая на телефон. Его бледная зеленоватая кожа излучала мороз. В глазах царила безмолвная печаль. «Да, Малах, помню», — сообщила я ему, пытаясь в этом разобраться. Мертвый мальчик моргнул, мгновенно исчезнув. По телу прошла дрожь от холода, мешающаяся с легким страхом. От того, насколько легче стали проходить встречи с призраком, в голове пролетело голосом Малаха. «Ко всему привыкаешь». А привыкать было к чему. На рабочем столе каждый день продолжал появляться кофе. «Так», — задумчиво протянула я, разглядывая бумажный стаканчик в моей руке. Тот отправился стоять возле монитора. Ноги оттолкнулись от пола, направив неудобный стул в проход между столами. Привлеченный неожиданным шумом, бородатый парень поднял глаза от экрана компьютера. Я мило ему улыбнулась. «Хватит думать о том, что у меня есть шанс с этим дураком Малахом. Даже если он не убийца, то точно придурок, хоть и вкусно пахнущий». Голова дернулась, изгоняя из воспоминаний запах хвои, перемешанный сигаретным дымом. «Ладно, живем один раз. Если случится приступ, Тед наверняка сможет остановить меня. Выглядит он достаточно сильным». Пролетело в голове, когда я подошла к его столу. Игнорирую, что на моем зазвонил телефон. Парень отвечал на дурацкие вопросы посетителя сайта, стараясь ускорить решение проблемы из-за моего прихода. «Хорошего вам дня», — проговорил дружелюбно Тед, кладя трубку. Я, сложив руки на груди, весело спросила: «Послали?» Он кивнул, расплываясь в широкой улыбке. «Лина, посмотри, какой хороший парень», — уговаривал внутренний голос. Сообщив место и время, я оставила опешившего от неожиданности Теда сидеть с полуоткрытым ртом. Была выбрана комедия. Этот жанр мне не особо нравился, но пугать себя было опасно. «Главное, не убить бородатого», — думала я, глядя на Теда. Мы сидели на заднем ряду. Темнота нарушалась быстро сменяющимися картинками. Парень то и дело косился на меня, отчего становилось неловко. Ладошки вспотели, пока я безуспешно пыталась игнорировать рядом сидящего. «Черт, надо делать все наоборот», — крутилось беспокойно в мозгу. Когда бесконечно тянущееся кино закончилось, я облегченно выдохнула. На улице валил снег. Крупные хлопья опускались нам на макушки и не таяли, образуя пушистый белый слой. Не пришлось с ним целоваться. Отлично. От этой мысли ладонь прилетела по лбу. Господи, я же тут именно для этого. Глаза рассматривали парня, идущего рядом, словно в первый раз. Высокий, широкие плечи, статный. Тед, заметивший пристальный взгляд, послал милую улыбку в мою сторону, продемонстрировав свои идеально ровные белые зубы. «Симпатичный», — подумала я с обреченным вздохом, ненавидя себя за то, что он мне не нравится, несмотря на все объективные причины. По дороге на телефон пришла короткая СМС от Малаха. «Жива?» «Тут как тут», — проиронизировал внутренний голос, когда брюнета отправилась «да». Ответа на это, естественно, не последовало. «Нужно выбросить странного парня из головы». Я остановилась и, глядя на Теда, спросила: «Может, переспим?» Его брови удивленно приподнялись. «Может, хотя бы поцелуемся для начала?» Весело ответил он, явно смутившись такой резкостью. «Окей», — согласилась я, пока мы неловко приближались друг к другу. Моего подбородка коснулась борода. «Какая колючая!» — пронеслось в голове. «Хорошо, что у Малаха нет бороды». «Черт!» — выругалась я вслух. «Да сколько можно?» Пока ноги носили меня туда-сюда, вокруг неподвижно стоящего Теда, злость поднималась волной. Пришлось замереть и сделать два глубоких вдоха. «Не знаю, что происходит. Ну, предположу, что стоит сегодня обойтись прогулкой», — произнес просто Т. Тед. Я посмотрела на него благодарно. Он так легко это сказал, что его слова показались искренними. «Извини», — выдал мой тихий голос. Рука легла на его локоть. И мы медленно продолжили идти вдоль снежной улицы. Тед всячески старался поднять мое настроение. Шутил, улыбался и рассказывал истории жизни. В общем, делал все то, что делают нормальные парни. На лице играла фальшивая улыбка. А в мыслях крутилось. «Зачем мне нормальный парень, если я сама ненормальная?» После нашего, не самого удачного свидания, Тед стал вести себя еще более дружелюбно. Хотя, казалось бы, куда еще? Он продолжал оставлять кофе каждый день на рабочем столе. Это дико бесило, но я делала вид, что мне приятно. «Конечно, Лина. Гораздо лучше парень, который мало того, что сам тебя никуда не зовет, так еще и советует сходить с кем-то на свидание помимо него. Да и подарков не дарит. Да и ведет себя по-уродски». Телефон провибрировал. Как у него всегда получается так идеально выбирать время для напоминания о себе? Пробурчала я под нос, глядя на СМС от Малаха. Он написал, что заедет вечером. «Какого черта ты хочешь?» Обреченно подумала я, когда пришло второе сообщение о том, что стоит одеться поудобнее. Так как настоящего адреса съемной квартиры у него не было, и сообщать об этом было не в моих интересах, я ответила, чтобы брюнет забрал меня после работы. От скорой встречи с ним стало подкатывать волнение. «Какова вероятность, что он повезет меня на свидание? Одевайся удобнее. Мы что, на пробежку собираемся?» Крутилось иронично в голове. Фонари освещали темную снежную улицу. Тед, как назло, решил поговорить со мной. Мы стояли возле входа в офис. Я мило улыбалась, вглядываясь в дорогу за спиной Бородатого. Надеюсь, что он свалит до появления Малаха. Серебристая Ауди остановилась у обочины. Из приоткрытого окна повалил дым. Из автомобиля послышался мужской голос. «Эй, красотка, запрыгивай!» Мои глаза закатились. Очевидно, брюнет видел, что я стою не одна. Мы с Тедом коротко переглянулись. «До завтра», — выдала я, быстро сбегая. Неловко вот так прощаться с Бородатым. Но объяснить что-то возможности не было. Он бы наверняка решил, что связался с сумасшедшей. Дверь за мной громко захлопнулась. Я довольно улыбнулась, зная, что это не понравится Малаху. В подтверждение этих мыслей он сощурился и проворчал. «Уже забыл, какая ты вредная. Куда едем?» Раздался мой голос равнодушно. Автомобиль стоял на месте, пока брюнет рассказывал, что узнал кое-что интересное о Стиве, которого нашли в нашей с Алисой квартире мертвым. «Как ты добыл информацию?» — поинтересовалась я. «Тебе лучше не знать». «Это не совсем законный способ», — уклончиво ответил Малах. В сторону метро мимо нас прошел Тед, помахав мне рукой на прощание. Я приподняла ладонь в ответ, слабо улыбнувшись ему. Малах провожал Бородатого взглядом, пока тот не скрылся из поля зрения. Потом продолжил говорить. «Итак, Стив был тем еще негодником. Мои брови приподнялись». Это совсем не совпадало с тем, что рассказывала подруга. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила я. Брюнет спокойно ответил. «Приставал к девушкам. Заявления о насилии не было, но с предыдущего места работы его выгнали именно из-за этого». И цельная картинка в голове не складывалась. «Может, малец вселился в твою подругу, когда она сняла амулет, чтобы спасти ее?» Малах многозначительно посмотрел на меня. Может, пацан пытался защитить ее. Я прикрыла глаза, собирая разрозненную информацию, что имелось, в кучу. Была несостыковка. Так. Ладони упали на колени. Это нелогично. Тогда почему та блондинка мужа убила? Парень загадочно улыбнулся и воодушевленно произнес: «Вот это нам и нужно выяснить. Наведаемся к ней. Если разгадаем мотивы мальца, то станем на шаг ближе к его упокоению». По телу пробежал холодок. Машина плавно тронулась с места.